По другую сторону от вершины был лесистый уступ. Ральф снова сделал тот же жест, словно зачерпывал что-то. «Вон там дров для костра сколько угодно!» Джек кивнул и ущипнул себя за нижнюю губу. Всего футах в 100 пониже, после крутого склона, лежал будто бы специально под топливо отведенный участок. Мокрой жарой деревья толкало в рост, но на хилом слое почвы они не заживались, рано валились и гнили. Их обнимали лианы, сквозь них пробивались новые ростки. Джек обернулся к ждущим приказаний харистам. Черные квадратные шапочки, как береты, съехали у них на бекрень. «Костер складывать! Быстро!» Они легко добрались до валежника по удобной тропке, стали дергать его и растаскивать. Самые маленькие, достигнув вершины, скатывались сюда же, так что скоро все, кроме Хрюши, были заняты делом. Валежник попадался такой гнилой, что стоило его тронуть, обдавал душем трухи, осыпью мокриц, но встречались и целые стволы. Близнецы Эрик и Сэм первые выискали подходящее дерево, но беспомощно топтались около, пока Ральф, Джек, Саймон, Роджер и Моррис не сумели за него ухватиться. Все вместе они взволокли нелепую мертвую рясину наверх и там сбросили. Каждая группка вносила свою лепту, и понемногу костер вырастал. В очередной раз наведавшись вниз, Ральф увидел, что вокруг никого, что они держатся за деревцо вдвоем с Джеком, и они улыбнулись друг другу. И опять поверх ветра и крика, и поверх ослабевших лучей гору опутали чары, и тут же опять ее поволакивал странный, неприметный глазу свет дружбы, совместности и приключений. «Да, тяжеловато», — Джек просиял в ответ. «Ну, нам-то с тобой это пара пустяков». Вместе, в согласном усилии, качаясь, они одолели кручу. Вместе протянули раз, два, три, швырнули свою ношу на уже высокий костер. Отступили, хохоча от того, что так ловко справились со сложной задачей, и Ральфу тут же пришлось встать на голову. Кое-кто еще копошился возле костра. Кое-кому из малышей уже наскучил труд, и они рыскали по этому новому лесу в поисках фруктов. Близнецы с неожиданной распорядительностью принесли охапки сухой листвы и сыпали в костер. Один за другим мальчики обнаруживали, что все готово, что дров больше не требуется, и оставались наверху среди раскиданных розовых глыб. Все уже отдышались, и на лицах высыхал пот. Но вот наступила напряженная тишина, и Ральф с Джеком переглянулись. Оба пришли к постыдному открытию и не знали, как в этом признаться. Ральф багрово покраснел и выдавил первый. Ну, он откашлялся и снова решился. Ну, теперь его надо зажечь, а? Больше нельзя было таить нелепость положения. И Джек тоже покраснел, забормотал что-то невнятное. «Можно деревяшки тереть одну об другую? Одну об другую!» Он глянул на Ральфа, и у того вырвалось окончательным и жалким признанием. «Спички у кого-нибудь есть?» «Надо лук и стрелу на нем крутить», — сказал Роджер. Он потер руку об руку, изображая, как это делается. «Дж-дж-дж!»